Между тем необходимо спешить. Я рассчитывал сегодня на балу условиться обо всем и завтра утром закончить дело. Это было бы лучше всего. Сговориться недолго. Барон Геккерн является в этом деле оскорбленным, и я заранее принимаю все его условия. Их необходимо обсудить и оформить. Я жду вашего представителя. Переменим разговор, — прервал меня Пушкин. К нам идет князь Вяземский. Действительно, к нам приближался знаменитый петербургский острослов. Мне показалось, что Александр Тургенев, остановившийся под аркой входа, многозначительно указал ему на нас. Друзья Пушкина с некоторой тревогой следили за ним после ноябрьского вызова, и наши переговоры на балу могли им показаться подозрительными. Но я не затягивал общей беседы и после двух-трех фраз отошел в сторону. Пушкин заговорил с Вяземским о своем журнале. «Напомни, прошу тебя, Козловскому его обещание дать для «Современника» статью о паровых машинах. Я удивился этой литературной распорядительности в разгаре приготовлений к дуэли. В зале происходило между тем бурное перемещение танцующих. Оркестр бодро и весело заиграл пастурель, открывающую четвертую фигуру кадрили, и многочисленные пары, возбужденные и радостно, занимали свои места для вихревого полета вдоль колонн. Я следил за нарядной четой, кавалергардом Трубецким и юной Воронцовой Дашковой, когда кто-то коснулся моего рукава. Это был мой коллега по дипломатическому корпусу, атташе при Великобританском посольстве, эсквайр Артур Мэджинис. С обычным своим флегматичным видом больного попугая он отвел меня в сторону. Пушкин только что пригласил меня быть его секундантом и поручил мне переговорить с вами. Я еще не дал ему окончательного согласия, решив прежде узнать от вас, каковы шансы на мирный исход столкновения. «Простите, сэр», — отозвался я, — «обращаетесь ли вы ко мне как секундант господина Пушкина?» «Нет, я еще таковым не являюсь». В таком случае я лишен возможности вести с вами переговоры по этому делу. О, я вижу по вашему тону, что мирный исход исключен. Я сообщу Пушкину о своем отказе. И он, откланившись, исчез в толпе. Я продолжал любоваться порывистым финалом пастурели, тщетно ожидая нового посланца Пушкина. Последняя фигура кадрили была в полном разгаре, когда я решил прервать свои ожидания. У меня оставалась возможность настаивать письменно на выполнении наших условий. Я направился к выходу. Проходя вдоль колонн, я увидел в соседней красной гостиной Пушкина. Он стоял перед креслом усатой княгини Голицыной и, беседуя, с любопытством всматривался в черты старухи, как бы сравнивая этот безобразный облик с портретом, зачерченным им в его пиковой даме. На темном фоне померанцевых кущ 90-летняя гофмейстерина трясла своей огромной напудренной головой, кривила тяжелые отвислые губы и тусклыми провалившимися глазами, обведенными черными кругами, смотрела в упор на поэта, слегка грозя ему острым костлявым пальцем.